Глава 10.1. Гостеприимство. Почти 10 часов мы двигались практически без остановок, пока на горизонте не появилась конечная точка нашего маршрута. Не скажу, что эта поездка оказалась комфортной. Все же это непривычное мне размеренное путешествие на плоту или в кузове повозки на мягких лавках. Но даже так я все-таки смог почти что отдохнуть. Чего не сказать о моих подопечных, которые так и не перестали страшиться, что нас продолжат настигать боевые воздушные дроны. Но, как по мне, меркантильный противник сразу понял, что в преследовании малыми силами смысла нет, и крупные послать в погоню они просто физически не успевали. Да и кому захочется рисковать своей жизнью? Ведь все прекрасно видели, как я легко расправился с их высокотехнологичным оружием. Во всяком случае, я надеялся, что именно так противник все себе и представлял. Приблизившись к городу, я сразу понял, что это далеко не венец архитектуры и технологии этого мира. Ведь это место более походило на серые трущобы, где живут бедняки, но никак не раса, способная создавать высокотехнологичное оружие. Конечно, высокие здания присутствовали и здесь, но назвать их величественными просто язык не поворачивался. Потому как в своей жизни я видел намного более внушительную и впечатляющую архитектуру. Странное место этот город Турхор, если честно. С одной стороны, как рассказывал Кутор, все власть имущие прекрасно были осведомлены о том, какой деятельностью занимаются почти все местные жители. Но как-то реагировать на это официальные власти по какой-то причине не торопились. Видимо, был у них в этом и свой интерес. Хотя, если учесть, что здесь вовсю торговали оружием, причем практически со всех континентов, то, скорее всего, заинтересованность в подобном месте, где можно вести торговлю запрещенным товаром, была у многих сильных мира сего. По прибытии в город все бойцы сдали опыт в мой накопитель. Жаль, что боевые псы этого сделать никак не могли, в силу отсутствия у них интеллекта. Как итог, мои солдаты смогли собрать во время зачистки поселка всего 184 ОС. То есть только 23 хумана им удалось осушить системным оружием. Все же я ожидал гораздо более высокого результата. Хотя, если быть честным, то большую часть опыта поглотили боевые псы. Но так или иначе, я перевел ОС в свой накопитель. 686 из 25 тысяч. Большого секрета в местном устройстве города или его деловых тонкостях для меня не было. И это не только благодаря с особым тщанием проведенного допроса моих операторов, но и в силу богатого личного опыта, потому как во многих мирах существовали подобные черные рынки, как здесь. А потому как хуманы в этом городе были в основном чернокожими, это название звучало особенно актуально, хотя в какой-то степени и иронично. Так что вопросов или сложностей по поводу размещения, пополнения запасов или торговли у меня не стояло. К тому же, если верить Кутору, то власть в городе держал архонт всего 53 уровня, да и возраст его вроде бы перевалил всего лишь за полсотни лет. Так что если местным головорезам и хватит храбрости или глупости у меня что-то потребовать, то это лишь укоротит их жизни и ничего больше. Да и никакой опасности я не чувствовал от этих жалких хуманов, что со страхом и завистью в глазах провожали мою колонну, когда мы двигались по улицам этого полуразрушенного города. Не знаю, может, это так влияет на мое сознание все те изменения моего тела, но я действительно начал себя ассоциировать с очень могучим существом. Хотя, по сути, мои возможности лишь стали немного выше. Тот же проклятый Ацеф мне по-прежнему был не по силам. А вот Журека в бою на мечах я мог убить еще и до изучения навыка «Хитиновый покров». Но, как мне кажется, этот навык, «Малая ложь», нес в себе не только пользу, но и немного негативно влиял на мое внутреннее состояние. Ведь именно так и погибают долгожители в своем подавляющем большинстве. Просто самонадеянно переоценив свои силы. А все те, кого я так ловко обманул, во всяком случае, мне так казалось, Они очень верно ставили перед собой приоритеты. И жизнь, ну или у некоторых, существование для них было превыше всего. И именно поэтому они до сих пор по-прежнему живы. Так что, мне кажется, на самом деле не стоит забывать, кем действительно я являюсь. А именно, всего лишь старым, вечно недовольным гоблином, пусть и хорошо информированным в некоторых аспектах. Все свои платформы я приказал сразу гнать к местному торговому дому, который занимался скупкой боевых трофеев оптом. Спешки, конечно, особо не было, но и откладывать хоть на сколько-то момент моего обогащения я тоже не собирался. Я считаю, что всегда сначала нужно ответственно выполнить свою работу, а лишь затем с чистой совестью можно вдоволь отдохнуть. К тому же, мне не терпелось ознакомиться как с ценами, так и с ассортиментом местного рынка. Были у меня на этот счет просто огромные планы. Да и если у них камни нежити в большой цене, то несколько я вполне могу и продать. Думаю, это не сильно повлияет на мои дальнейшие планы. А продавать действительно было что. Ведь только тяжелых бронекостюмов «Вереск-312» мы привезли целых 54 штуки. И это несмотря на тот факт, что все мои солдаты теперь были облачены именно в них. А также 86 штурмовых винтовок КР-16 и 200 ящиков с боеприпасами для них. А это практически 200 тысяч патронов. К сожалению, боеприпасов для крупнокалиберных пулеметов, которые были расположены на смотровых башнях в поселке, найти практически не удалось. Видимо, запас находился в непосредственной близости к огневым точкам, и мы их попросту уничтожили. А вот распакованное оружие, что находилось в малом количестве, мы брать не стали. Смысла в этом я особого не видел. Да и чего-то стоящего среди данных образцов явно не было. Зато сотню упакованных в заводские кейсы короткоствольных дробовиков «Винг-20», которые предназначались для борьбы с местной фауной, я приказал погрузить обязательно, как и 56 ящиков по 1000 патронов с боеприпасами к ним. Что несколько разочаровало мое алчное сердце старого гоблина, так это тот факт, что дорогостоящие образцы и артефакты системы, если и присутствовали в этом поселке, то находились они в каком-то абсолютно другом месте, и найти их за столь короткий промежуток времени не удалось. Конечно, на складах находилось еще множество товаров и всяческого хлама, что, по всей видимости, ценится в этом мире. Но лично я, как и мои подчиненные, не могли сказать, какие узлы для тяжелых платформ могут цениться выше тех же штурмовых винтовок. Так что выбор был очевиден. К тому же, я был крайне скептически настроен, глядя на замороженные продукты на пищевых складах. Не думаю, что мясо животных здесь может дорого стоить. А лично мне оно точно было неинтересно, с моим-то значительно утонченным вкусом. Единственное, что мне было жаль оставлять, так это небольшую летательную платформу, или, как назвал ее Кутор, геликоптер, которая располагалась на территории поселка. Но запихнуть ее в бездонную сумку было абсолютно невозможно. Управлять же ей никто из моих операторов не мог в силу отсутствия опыта и нужных знаний. Как итог, даже несмотря на мои бездонные сумки, которые я выделил для транспортировки трофеев, увезти все не удалось. Но причиной этому было в большей степени отсутствие времени, но никак не наша низкая грузоподъемность. Что в целом несколько расстраивало и даже злило. Но рисковать своей жизнью ради жалких трофеев я точно не собирался.